А мы далекие от такой святости. Чего мы можем ждать, если не творили дел совершенно беззаконных, не заслужили муки вечной, то ждем радости и покоя в жизни вечной. Но так как сердце наше чрезвычайно далеко от такой меры чистоты, до какой дошли сердца праведных, так как много в нас еще нечистоты, то не способны мы к такому глубокому, великому, непосредственному общению с Богом, какому способны святые. Мы не можем жить в светозарных обителях Божиих, в которых обитает сам Бог. Мы еще недостойны этого. Для нас уготованы обители малые, ибо много обителей у Отца Небесного. Есть у Бога великие и преславные обители, есть средние, есть малые обители, и по заслугам своим, по степени очищения сердца своего, получим ту или иную обитель от Бога. Но и те, которые вселятся в самые малые обители, будут способны к бесконечному, беспрерывному совершенствованию душ своих в жизни вечной. То, чего не успели и не смогли сделать во время жизни земной, они сделают в этих малых обителях, и будет постепенно возвышаться дух их, постепенно просвещаться и освещаться от Бога. И ждет их, как и великих святых, вечная радость. Это утешение для всех нас, слабых и плохих христиан, далеких от того совершенства, какое заповедал нам Господь Иисус Христос. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Далеко нам до этого, но не будем падать духом. Если и плохие мы христиане, будем знать, что у Отца Небесного обителей много. Если только мы не такие великие, тяжкие грешники, которые возненавидели Бога, которые богохульствуют, о которых говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. Если вы не таковы, то не теряйте надежды на то, что и для вас уготована обитель в доме Отца Небесного. Далее Господь, продолжая речь свою, говорил: «А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Если вам не совсем верится, то я сказал бы вам, я пойду и приготовлю для вас обители в доме Отца моего». Он говорил это апостолам, а в их лице и всем христианам. Это надо нам знать. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Он приготовил место апостолам своим, он приготовил место всем, у кого чистое сердце,